Глава 14. Близились октябрьские праздники. По главной улице разъезжала машина с гидравлическим подъемником, предназначенным для замены перегоревших ламп. Высоко над проезжей частью вывешивались флажки союзных республик. Автомашина службы «Рига-Свет» улиткой ползла вдоль осевой разметочной линии. Виктор и Эрик залюбовались рабочим, стоявшим в выдвижной металлической корзине. Он брал из стопки флажок и точным движением цеплял его за проплывающий мимо провод или оттяжку. Братья сидели в самозванном скверике, фактически во дворе, заросшем старыми кустами сирени, жасмина, вишневыми деревцами. Детская песочница, качели и скамейки тоже, видимо, появились еще в то время, когда этот двор был скрыт от постороннего взгляда за дощатым забором. Но вдруг почему-то возникла необходимость снести забор, и окрестным жителям достался еще один зеленый уголок. Сюда стали наведываться в основном дети. Вечерами со всего района в скверик стекались собачники. Очень уж нравилось Колли, пуделям и прочим псам справлять свои надобности под сенью сиреневых кустов. Четырехэтажный дом смотрел из глубины двора на эти перемены. «Что поделываешь на праздники?» — спросил Виктор. «Поведу жену на бал. Для тех, кому за 30. «Слышал. Теперь только два вида вечеров. Для тех, кому за 30. И кому нет еще 15. Мы сняли столовую в складчину с оркестром. Лучше бы в ресторане. Не все могут сколачивать тару в подсобках и зарабатывать 300 в месяц». Виктор невольно взглянул на свои ладони. Фаланги пальцев в ссадинах, кожа растрескалась, полно занос. Неприятно ныли мелкие незаживающие ранки, которые он по неопытности наживал, работая с металлической лентой. «Идет!» — Виктор локтем подтолкнул Эрика. Женщина свернула в скверик. Усыпанная гравием дорожка вела к дому. Над дверью горела лампочка без плафона. Несколько ступенек парадной лестницы она освещала ярко, как сцену. Женщина была хорошо видна. Независимый вид, лицо ухоженное, элегантная сумочка. Удерживая в памяти облик проходящей женщины, они затем впивались взглядом в окно на третьем этаже, второе от угла. Из этой она комнаты или нет? Если из этой, то сейчас в ней вспыхнет свет. Если нет, если не из той, то им все равно. Они тут для того, чтобы дождаться женщину, которая зажжет огонь во втором окне от угла. В окне с белыми накрахмаленными занавесками, расшитыми светло-зеленым орнаментом, идущим плотными горизонтальными рядами, при дневном свете удалось различить и эти мелочи. «Не она», — вздохнул Виктор, — едва светилось другое окно. «Что ты ей скажешь?» — спросил Эрик. — Почему я? — Потому что ты старше, тебе и карты в руки. — Я старше только по документам. — Ну, потому что из-за тебя мы начали. — Еще не сказано, она ли это будет. — Почти наверняка. Время совпадает, место совпадает, семейное положение совпадает. Слишком много совпадений для одного человека. Кроме одного, родила ли она двойню? Пока нам это неизвестно. Раз уж тебя взяли в азовые войски, нигде в документах двойня фигурировать не может. В документах, значусь, один я. Эрик приумолк, затем продолжал. Много адресов осталось. 18. И дама с улицы Пиена. Они уселись спиной к дому, глядеть на улицу было веселее, и принялись болтать о всякой всячине, чтобы разрядиться. Слишком долго ждут они своей минуты, которая, тем не менее, неотвратимо близится. Так истощается струйка в песочных часах. Хотя эта женщина может вообще не прийти, соседи предупреждали, с работы она возвращается затемно. «Черная икра не нужна? Мне утром предлагали, а я не взял. Куда девать? Чай иногда дома завариваю, и все. Ветчина и рулет сегодня были. Если что-нибудь надо, я возьму». Эрик покачал головой. «Не беспокойся, мне вовсе не трудно». «Ты не понял, дурак. Какой уж есть, не взыщи. Это потому, что ты даже не представляешь себе, как люди живут. Но я, к сожалению, так жил, и, может быть, моя беда именно в том, что копыта и ребра меня уже не удовлетворяют. Я тоже хочу кусок вырезки». И Виктор принялся выкладывать свои наблюдения за несколько недель работы. Он рассказывал, посмеиваясь, а Эрик отчего-то краснел, будто это он, а не кто-то другой пользовался всяческими лазейками, чтобы подкармливаться. Он с радостью возразил бы, если бы мог. Виктор быстро освоился с торговой атмосферой, продавщицы ему симпатизировали, так как он никогда не отказывался перетащить мешок или ящик во время отлучки подсобника. В головном магазине работали почти исключительно женщины в возрасте. Сами они на Виктора не заглядывались, но женить обещали. В каждой женщине, затаившись, живет сваха. Если выпадал юбилей, и в честь него устраивалось кофепитие, обязательно приглашали и того парня с молоточком. Ничто не предвещало, что над его головой сгущаются тучи. Однако 2 дня назад директор имел неприятный телефонный разговор, после которого стал смотреть на Виктора другими глазами. «Кто тебя интересует?» Директор не сразу понял собеседника, так как слышимость была неважной. «Какой парень?» «Тот, что возится старый». «Что тебе от него нужно?» «Мне ничего не нужно. Я просто сижу и размышляю». «Это Всеволод просил его устроить». «Всеволод? Ты что, Всеволода не знаешь? Он всегда был сердобольным человеком. Они вместе были. Ну, там. Ты меня понял? Мальчишка наломал дров. Что ж теперь, всю жизнь попрекать?» «Но там он был не раз. Ну и что? Главное, он хорошо работает, и я им доволен. Но если что, замечу, сразу вон. Тут не может быть 2 мнений. Я ему так сказал, когда принимал на работу». «На него исполнительный лист пришел». «Все верно. Заварил кашу, расхлебывай». «Да, конечно, и однако, я, правда, не считал, но 20 тысяч, не меньше». Директор от неожиданности присвистнул. «А у него губа не дура». «Ты меня не понял. Это не государственное имущество. Это все квартирные кражи. Иди ты». «Не может быть. Всеволод...» «Всеволод тюфяк и рохля. У него такой характер. Кто не попросит, никому не откажет». «А почему ты думаешь, что не государственное?» «Думаю. Я вижу. Эти бумаги у меня на столе. В пользу гражданина такого-то столько, в пользу гражданки такой-то столько. Этот фрукт из тех, кто по квартирам шастает. Иначе откуда такая сумма?» «А что же, Всеволод, не знал?» «Как ты не понимаешь, Всеволод — размазня. Хуже всего то, что у тебя такой магазин, куда заглядывают, сам знаешь». «Нет, об этом нечего беспокоиться. Они не контактируют. Кто подъезжает, идет прямо ко мне, а уж я зову продавщицу». «Ах ты, Господи! Я же не думаю, что он кого-нибудь схватит за горло. А вдруг совпадение? У Сомерсет, например, вчера днем взломали двери. Взят, правда, только из прихожей. Наверное, кто-то помешал». «Ульяна Сомерсет? Я же ее прекрасно знаю. Мы когда-то вместе работали. 12:00 и 2:00. В 12:00 она ушла на работу, а в 2:00 сын пришел из школы и видит двери настежь. Счастье, что так. 2 пальто, туфли. Но ведь могли подчистую». Да, теперь только и слышишь, днем и днем. Вообще, я скажу, парень ничего, работящий, неприятно только среди наших затесался. Им ведь нужен какой-то наводчик, чтобы знать, где плохо лежит. На авось теперь квартиры не берут, теперь все ученые. И не дай бог, если из начальников, кто к тебе заезжает, кого-нибудь обворуют. Свинья этот Всеволод. Пусть лучше не попадается мне на глаза. Я тебе еще раз повторяю, он славный малый, только характер такой. Тихо шуршат по асфальту машины, потрескивая штангой, проносятся троллейбусы, редеет толпа пешеходов, никто уже не торопится. Прогулочным шагом, весело переговариваясь, мимо скверика идет патруль ДНД. Молодые симпатичные девушки. Во время инструктажа молодой лейтенант милиции посоветовал им брать пример с тех дружинников, что задержали вчера на вокзале вора-рецидивиста. Рецидивист в его устах был особо опасным злодеем. Лейтенант назвал 4 его фамилии, прибавив на всякий случай и 5-ю, поскольку сам принимал участие в задержании. Но лавры за поимку вора целиком и полностью принадлежат общественным блюстителям порядка. Кто-то из них заметил слонявшегося по залу ожидания мужчину, а через полчаса увидал его на перроне с 2 большущими чемоданами. Каждый нормальный человек с такой поклажей останавливался бы через 5-6 шагов, чтобы передохнуть, а не летел, сломя голову, как на пожар, подумал дружинник и пошел со своими товарищами за мужчиной. На лестнице, служащей выходом с перрона, они его остановили и, предъявив удостоверение, предложили описать содержимое чемоданов. Измученной ношей, чемоданы были собственностью какого-то задремавшего пассажира, вор пытался бежать, но был схвачен и доставлен в отделение железнодорожной милиции. По дороге он ругался и угрожал дружинникам расправой, а потом категорически отказался назвать себя, заявив, что будет разговаривать только с офицером. Когда я пришел, он первым делом спросил, как меня по имени-отчеству. Сам-то Николай Николаевич, по кличке Коля Коля. Поговорили, так сказать, за жизнь с уважением. Инструктаж приближался к концу. При расставании он мне сказал слова, достойные вашего внимания. «Плохо, начальник, работаете. Посчитайте, сколько месяцев я продержался без паспорта, прописки и определенного места жительства. И еще 100 лет продержался бы, коли на перроне не подвернулись бы эти. Я не хотел бы в присутствии прекрасного пола употреблять его терминологию, но он имел в виду именно общественных блюстителей порядка. И в самом деле вы наши ближайшие и вернейшие помощники. Без вас нам было бы гораздо труднее. Желаю успеха, товарищи. «До скольких будем ждать?» — спросил у Эрика Виктор. «Боишься опоздать на поезд?» «За тебя боюсь. Иви-то, наверное, волнуется. Тебе все же придется выложить ей все как есть. А то она черт знает, что может подумать. Я же ночую дома. И потом она меня знает, она знает, что я никогда... Ты ее тоже знаешь. А как бы ты рассуждал, если бы она каждый вечер проводила неизвестно где и неизвестно с кем? Еще твоя дурацкая выдумка о тренировках в пожарном депо, надо же. Но что-то я должен был сказать. Обычно она туда не звонила. Потому что обычно ты по вечерам бывал дома. Или же она знала, куда ты пойдешь. В ее поведении ничего особенного нет. Вам хочется сцен? Нет, но... Теперь говорить ей не имеет смысла. Это надо было делать с самого начала. Если вообще надо было. Придумай что-нибудь, солги. Только не мучай ее. Ни разу не видел, а переживаешь. Ты ж не показываешь. Я полагаю, что так лучше, а? Ветер прошелся по кустам сирени, довершая листопад, и Эрик смахнул ладонью со столика несколько мокрых листьев. Встал, потянулся и, невзначай, повернув голову, увидел окно. На третьем этаже. Второе от угла. Они сегодня в волю на него насмотрелись. В окне горел свет. Смотри. За белыми занавесками видны были очертания люстры. Лампочек довольно много, но не особенно яркие. Цвет орнаментовки на занавесках нельзя было различить, даже зная, что она зеленая. Что-то вроде плотно нанизанных на стержень кругов. «Черного хода нет», — сказал Виктор. «Она, наверное, заходила к соседям. Это могла быть только одна из тех женщин, кто проходил мимо них по усыпанной гравием дорожке. Но которая?» Они все смотрели на освещенный квадрат. За занавесками скользила тень. Женщина пересекала комнату между окном и люстрой. Оба молчали, вспоминая фигуры, лица, одежду, виденных возле дома женщин, и стараясь отгадать, которая из них та, что составляет предмет их долгих поисков. «Пошли», — спросил Виктор шепотом. «Ты придумал, что говорить?» Эрик помотал головой. Он оторвал взгляд от окна и уставился на голый куст сирени. «Так придумай». Эрик опять помотал головой. «Я не пойду», — с трудом произнес Эрик. «Мне ей сказать нечего». «Я не ослышался?» «Мне не хочется с ней говорить. Я даже видеть ее не хочу. Не пойму, почему я вообще? Любопытство, что ли? Двух матерей у человека быть не может. У меня есть мать, вот, хорошая. И что я потом скажу своим детям, которые настоящие? Сказать правду? Солгать? Как лезвие, оба края режутся. Извини, я пойду». Ивета заждалась. «Послушай, ну что? Не моя вина, что я люблю свою мать. И не ее вина, правда? Если мы еще встретимся, прошу тебя, не говори мне ничего об этой женщине, ладно? Я ничего не хочу про нее слышать. Она меня не интересует. Чужой человек, вот. Эрик, мы... Если я тебе понадоблюсь, приходи к проходной. Домой не ходи. Слышишь, это все осложнит». «Ничего, я уж как-нибудь сам. Не обижайся. К проходной в самом деле лучше. Вот. Ну, я пошел, поздно. Ивета заждалась. И мать, наверное, волнуется, не спит. Она никогда не ложится, пока я не приду». Захрустел гравий, Эрик уходил. Звуки его шагов удалялись. Дальше, еще дальше. На миг на фоне освещенной улицы Виктор увидел силуэт брата, затем тот исчез за углом. Не оглянулся. А в окне по-прежнему горел свет, теплый, мягкий свет. На глаза наворачивались слезы, но он сдержался. Он неотрывно смотрел на окно, а думал об Эрике, Ивете и об их малышке. «Я никогда не любил», — внезапно с ужасом подумал он, — «ведь я никогда никого не любил. За что мне такое проклятие? Почему я не способен по-настоящему полюбить? Кто меня проклял?» Он в отчаянии сел на скамейку лицом к дому, стоящему в глубине скверика. В окне, втором от угла, все еще горел свет.